Итак, Анатолий, говоривший, запнулся. Тимофеевич, помог Лыков. Да, именно Тимофеевич, продолжил хозяин маленького аскетично обставленного кабинетика. Чего вы от нас хотите? Помощи. Бывший секретарь поднял брови. От вас мне нужна лишь боевая мощь. Я верну себе лидерство на севере Красной Ветки, займу свой пост. Пост секретаря. Сопротивления не будет, у меня еще достаточно там сторонников. Стоит только уничтожить Сомова, обезглавить новую власть. Нет, это понятно. А что мы будем иметь с этого? За что будут гибнуть наши люди? Ваши люди гибнуть не будут. Вы просто пойдете и присоедините к Ганзе комсомольскую радиальную. Я же, восстановившись на своем посту, гарантирую лояльность Ганзе в любых вопросах. Думаю, выгоды этого перечислять не надо. Да, пожалуй. А как же мы это сделаем? Штурмовать в лоб столь укрепленную станцию означает послать людей на верную смерть. Есть там одна лазейка. Анатолий хитро улыбнулся. Только решайте быстрее, а то пароль сменят. Дозорный почувствовал, что начинает задыхаться. Кислород с трудом проходил в агонизирующие легкие. Забыв о радиоактивной пыли, он сорвал маску респиратора. Запоздалый приступ паники не замедлил проявиться во всей красе. Осталось лишь судорожно хватать ртом воздух, точно выброшенная из воды рыба. Через несколько минут, окончательно придя в себя, человек громко и от души выругался. Нет, в следующий раз его затащат на этот пост, разве что связанным или мертвым. Принюхавшись, дозорный узнал запах мочи. С опаской потрогав промежность и нащупав мокрое пятно, разразился очередной матерной тирадой. Узнав, что он обмочился на посту, Острослова не замедлит пустить в ход обширный арсенал язвительных шуточек. Им плевать, что причина более чем весома и уважительна. Надо признать, до этого дежурства Семен тоже скептически относился к слухам о некоем чудовище, чей мистический зов иногда пеленгуют по радио. Это оказалось таким же бредом, как россказни сталкеров о кровавых звездах на башнях Кремля, якобы заманивающих в ад. На Красной Ветке считалось, что это злобная клевета, распространяемая идеологами Полиса и Ганзы, и коммунисты без устали призывали своих граждан не верить в эти глупости. Вот он и не верил, пока на собственной шкуре не убедился в правдивости одной из бесчисленных страшилок подземелья, которыми так любят делиться у костра. А если байка о зове Ктулху оказалась правдой, то, может, и сталкеры не врут? На секунду дозорному показалось, что он вновь различает тяжелое дыхание жуткого монстра. Оно внезапно зазвучало в ушах так явственно, будто существо находилось прямиком за дверью. Человек вздрогнул и быстро забился в угол. От резкого движения обломки рации еще глубже впились в ладонь. Боль привела в чувство. Морок пропал. Семен посмотрел на торчавшие из кулака провода и микросхемы раздавленной рации. Похоже, зов родился исключительно в его голове. Что ж, галлюцинации станут отличным завершающим штрихом этой кошмарной ночи. А если пережитый ужас будет преследовать его до конца жизни? Впрочем, отделаться лишь ночными кошмарами — это уже можно считать за везение. Очень не кстати в памяти возник печальный рассказ об одном из сменщиков. Несчастно дежурил на этом же посту, а когда напарник поднялся по лестнице проверить, почему тот не отзывается, молодой парень уже был седым, как глубокий старик, и не мог связать двух слов. Сидел, забившись в угол, и трясся от ужаса. Видать, также повезло услышать Ктулху. Когда бедолагу пытались спустить вниз по лестнице, он начал вырываться и орать. Панически боялся даже подойти к черной дыре в полу, не говоря о том, чтобы спуститься в темную шахту. Оказаться в темноте стало для него страшнее смерти. Пришлось связать и заткнуть рот кляпом. Дозорный покосился на колодец вентиляции. Ржавые поручни лестницы походили на клыки, а сама шахта напоминала раскрытую пасть. Мысль о том, что через пару часов придется залезть в это черное жерло, едва не вызвала новый приступ паники. Мужчина крепко зажмурился и зашептал, как молитву: «Тебя нет, ты не существуешь, я просто схожу с ума». Однако с закрытыми глазами стало еще хуже. Появилась абсолютная уверенность, что из тьмы вентиляционного отверстия высунулось щупальце и сейчас тянется к нему через всю комнату. Боец распахнул глаза. Пустота помещения развеяла навалившийся было ужас. Ничего кошмарного из дыры в полу не появилось, только свет тусклого пламени колыхался по стенам. Мужчина скрипнул зубами. Никак не получалось отделаться от подозрения, что стоит закрыть глаза, и щупальце непременно вернется. Безумное поведение несчастного парня становилось все понятнее. Бедолага тоже боялся оставаться один, даже очутившись на станции. Сидел под фонарем, отказывался покидать освещенный участок, гадил в штаны, лишь бы не заходить в темноту. Почти не спал, а если и отключался, то через несколько минут вскакивал с дикими воплями. Теперь Семен догадывался, какие кошмары терзали разум бедняги после сеанса связи с неведомым чудовищем. Несколько суток седой парень пугал жителей станции, а потом вырвал автомат из рук проходящего мимо часового, сунул ствол в рот и спустил курок. Старуха-уборщица потом долго материлась, отмывая стены. На душе стало совсем тоскливо. Дозорный уже трижды проклял момент, когда включил рацию. Неужели и его теперь ожидала подобная судьба? Неужели потусторонний голос дьявольского отродья станет преследовать до конца жизни? Гремучая смесь отчаяния и безысходности вытеснила из головы все прочие эмоции. Дозорный даже перестал замечать зловещий вой ветра за дверью. Сознание тонуло в мрачных мыслях, точно в омуте. Постепенно опасения потерять рассудок сменили размышления о судьбе и жизни. Семен отмотал в памяти 20 лет заточения в гигантском бункере московского метро. Он с красным дипломом закончил биофак МГУ и имел весьма реальные перспективы в том же году защитить диссер по размножению ленточных червей. Задача была интереснейшая — выяснить, какие дозы гамма-облучения приводили червей к потере способности деторождения. Господи, за какие только глупости в те времена не платили деньги! Но, как бы то ни было, черви вот выжили и размножаются, так же, как и другие, зачастую весьма жуткие твари. А человек... Как биолог, Семен не мог понять, как и почему расплодились все эти свирепые кошмары. Да, конечно, радиация должна была привести к некоторому увеличению размеров, к мутациям типа двухголовости, даже к увеличению численности конечностей или внутренних органов. Это он еще понимал и соглашался с такой вероятностью. Но откуда, по какому капризу природы появились, например, птеродактили? Их просто не могло существовать, не могло! И тем не менее они были, как и многие другие чудовища вроде гигантских плотоядных слизней, один рассказ о которых леденил кровь. Так какой смысл жить в страхе и безнадежности? Зачем цепляться за существование, которое не приносит ничего, кроме страданий? Стоит ли призрачная надежда тех лет, что прожиты во мраке? Если смотреть правде в глаза, будущее давно превратилось в детскую сказку, которую рассказывают на ночь всем, кто слишком мал для осознания страшной действительности. Лишь наивные глупцы продолжают верить в шанс когда-нибудь выбраться из подземелья метрополитена и возродить радиоактивные руины. Вера — единственное, что помогает бороться дальше. Костыль, без которого калека не сможет передвигаться. Потеряв его, остается лишь упасть и сдохнуть, потому что подняться нет сил, а помочь некому. Факт — самая упрямая вещь в мире, как любил говорить персонаж из старой книжки. А за 20 лет, прошедших с момента падения ядерных боеголовок, этих фактов набралось достаточно, чтобы не питать иллюзий относительно дальнейшей судьбы человечества. Дальше будет только хуже. Зачем тогда ломать комедию и корчиться, как раздавленный тапком таракан? Для людей не осталось места в мире, где есть существа, подобные тому, чей голос звучал по рации. Если впереди гибель, зачем откладывать мучительное неизбежное? Мысль о самоубийстве принесла странное облегчение. Мужчина достал из-за голенища сапога короткий нож, имевшийся у каждого жителя метро. Быстрая и легкая смерть манила своей доступностью. И почему эта банальная мысль не пришла в голову раньше? Простой ответ на терзавшие разум вопросы. Воистину, все гениально просто. Всего-напросто провести ножом по запястьям и наслаждаться дальнейшими ощущениями. Больно будет только первые несколько секунд, пока металл режет кожу и вены. Потом можно расслабиться и думать, как прожил отведенные судьбой годы. О таких вещах задумываются лишь на смертном одре. Наверное, из-за вечной нехватки времени или страха перед неудобными мыслями. Через несколько минут сознание потухнет от кровопотери. Все равно, что заснуть. Многие мечтают умереть во сне, а сами даже не догадываются, как просто прийти к такому концу. Вены едва проступали под толстым слоем грязи на коже. Семен несколько раз сильно сжал кулак, чтобы лучше рассмотреть, в каком месте резать. Уже сам процесс начал доставлять удовольствие. Наверное, так себя чувствует больной на столе хирурга, ожидая операции, которая должна избавить от боли и страданий. Подобно гурману, дозорный смаковал ощущения. Но едва холодное лезвие коснулось давно немытой кожи, как в бронированную дверь постучали. Человек ошеломленно уставился на обитую заклепками стальную створку с тяжелым засовом и кремольерой. В таком полубезумном состоянии запросто можно ослышаться, однако глухой стук повторился. Кто-то или что-то снаружи настойчиво колотило по металлу и просилось внутрь. Губы человека изогнулись в кривой усмешке, больше похожей на оскал. Прямо как в книжках. Самоубийцу в последний момент спасает случайность, которая непременно оказывается счастливым знаком судьбы. Луч надежды, засиявший именно в тот момент, когда свет так нужен. В таком случае за дверью надо ожидать смертельно раненого сталкера. На последнем издыхании он расскажет, как найти чудом сохранившийся армейский склад. Перед глазами возникло видение уходящих вдаль полок, доверху забитых консервами, патронами и лекарствами. Ради такого сокровища можно и повременить с суицидом. «Кто?» — глухо крикнул дозорный. Нельзя полностью исключить вариант, что некий мутант чует добычу и ищет способ добраться до свежего мяса. «Харе там дрыхнуть! Отворяй ворота!» — донеслось из-за стальной перегородки. Мужчина вздохнул с облегчением. Зверье еще не научилось подражать человеческому голосу, вдобавок искаженному мембраной противогаза. Осталось соблюсти формальные детали. «Молот!» — снова крикнул дозорный. Об этом входе знали только сталкеры красной ветки, но должностная инструкция требовала ждать условленного ответа. «Наковальня!» — прохрипели из-за двери. Боец был так счастлив увидеть людей, что не задержался на мысли, что со вчерашнего дня пароль сменили, и теперь вместо наковальни следовало отвечать «кувалда». Осторожно, чтобы не упасть в шахту, мужчина подошел к массивной двери и навалился на штурвал засова. Ржавый штырь с натугой пополз в сторону. В конце пути он громко лязгнул. Толкать тяжеленную створку не пришлось, ее потянули снаружи. Петли жалобно заскрипели. Дозорный вгляделся в непроглядный мрак за порогом, силясь рассмотреть своего нежданного спасителя. После света коптящей лампы глаза ощущали темноту за порогом, как овальную черную дыру в ткани пространства, а дверной проем уподобился магическому порталу в никуда. Семен еще не успел удивиться, почему гость не спешит заходить внутрь, как из тьмы высунулся непонятный предмет. Черная блестящая трубка появилась на уровне лица и почти уперлась в лоб. Отблески пламени играли на гладких боках загадочного цилиндра. Обратный конец трубки тонул во мраке за дверью. Боец недоуменно скосил глаза к переносице, пытаясь понять, что это такое. Раздался хлопок, похожий на выстрел из пневматической винтовки. На лбу мужчины возникло маленькое отверстие, а за головой на грязной стене появилась темная клякса. Тело обмякло и повалилось на пол. Черная трубка оказалась глушителем пистолета. Вслед за оружием из темноты показалась державшая его рука. Спустя мгновение незнакомец легко перешагнул Коммингс и скользнул в дверной проем, двигаясь с фантастическим проворством для человека, одетого в тяжелый бронежилет поверх мешковатого комбинезона химзащиты. Забежав в комнату, убийца повернулся вокруг, продолжая держать пистолет в вытянутой руке. «Чисто», — доложил он после осмотра. «Где второй?» «Лыков сказал, что их двое будет», — просипела еще одна фигура в противогазе и полном облачении, вошедшая следом. «Похоже, внизу», — ответил первый, кивнув на черную дыру в полу. «Черт, зря патроны стратил. Надо было ножом резать». «Лезь давай, тебя уже заждались». «Эй, кто там на рации?» «Задраить вход, оставаться тут, ждать связи», — скомандовал командир бойцу с массивным рюкзаком армейской рации на спине. Сталкер наклонился к убитому и оттащил тело от вентиляционного колодца, потому что труп грозил в любой момент соскользнуть в шахту. Несложно предугадать действия второго дозорного, когда на него сверху упадет напарник с простреленной головой. Сигнал тревоги рискует сорвать всю операцию. Один за другим 10 вооруженных бойцов начали спускаться в вентиляционную шахту. Шевроны с эмблемой «Ганзы» поблескивали на их рукавах в скупом свете лампы. «Давненько я вашего брата не видел!» — радушно воскликнул худой старик, увидев выбирающуюся из вентиляции фигуру в комбинезоне. «Много вас там? Все целы? А чего ж по рации сверху не доложили? Я бы уж карету вам выслал. Сейчас, хлопцы, погодьте маленько, сейчас подъедет. Надо было сразу же доложить». «Да сверху-то раненый у нас!» Вылезший повернулся боком к лестнице, чтобы не показывать рукав с чужой эмблемой. Ничего не подозревая, дед прошел мимо и направился к телефону на стене туннеля, чтобы вызвать для сталкеров дрезину. Оставшись за спиной сторожа, пришелец потянулся к ножу. Лезвие бесшумно выскользнуло из ножен. Как только старик протянул руку к трубке, незнакомец молниеносным рывком схватил его за голову. Ладонь в резиновой перчатке зажала рот, а нож скользнул по горлу от уха до уха. Агония старика длилась не больше минуты. Из разрезанного горла доносился хрип легких, захлебывающихся кровью. Ноги дергались в предсмертных конвульсиях, словно умиравший пытался сплясать чечетку. Аккуратно держа дергающееся тело, чтобы не запачкать кровью комбинезон, убийца наслаждался агонией жертвы, как вампир, высасывающий последние капли жизни. Противогаз на лице незнакомца прятал кровожадную улыбку. «Доволен, упырь, утолил жажду? За что только тебя в отряде держат?» — презрительно поинтересовался второй боец, успевший вылезти из вентиляции и застать сцену убийства. «Вот за это и держат», — глухо повторил названный упырем. Не дожидаясь ответа, он заглянул обратно в шахту и крикнул, задирая голову. «Бондарчук, шевели булками! Я, что ли, должен этот кабель искать?» Через несколько секунд на лестнице показались ноги третьего из диверсионной группы. Кое-как протиснувшись в узкий лаз, сталкер стянул противогаз, щелкнул фонариком и принялся изучать ряды стальных труб, тянувшихся вдоль стены туннеля. Тем временем оставшиеся члены отряда один за другим выбирались из шахты. Не дожидаясь команды, они сразу рассредотачивались по захваченному участку перегона и занимали позиции для обороны с обеих сторон. Закончив осмотр труб, в которых были протянуты кабели связи, Бондарчук достал из-под сумка небольшой брикет. Вещь походила на кусок мыла, однако торчащий фитиль намекал на отнюдь немирное предназначение. Примотав брикет проволокой к центральной трубе, диверсант запалил фитиль и крикнул: «Всем отойти!» Сталкеры бросились в рассыпную. Горящий фитиль зашипел и принялся плеваться во все стороны искрами, как бенгальский огонь. Когда пламя заползло внутрь брикета, прогремел взрыв. Гулкое эхо отправилось гулять по туннелю. Воздух наполнился едкой гарью. Подрывник кинулся обратно к стене, чтобы оценить результат работы. На месте взрыва торчал пучок разорванных труб. Они походили на соцветие инопланетного растения, что раскинуло во все стороны металлические лепестки. Из одного стального бутона, подобно тычинкам, виднелись жилы оборванного кабеля связи. «Основной готов», — доложил сапер, потрогав торчащие провода. «Резервный в одной из них». Бондарчук пнул две нижние трубы, уцелевшие после взрыва. Пришлось снова лезть в подсумок за запасным куском взрывчатки. Подрывник невольно вспоминал кладовщика-оружейника, который долго не хотел выдавать вторую шашку. Все уговаривал, что одной за глаза хватит. Зная, сколько легенд о скупости этого интенданта ходит по всей Ганзе, сталкер настоял на своем. Как оказалось, не зря. Закрепив брикет на оставшихся трубах, он поджег запал и снова отбежал. Как и в первый раз, фитиль долго шипел и плевался искрами, но когда огонь исчез в недрах шашки, взрыва не последовало. Даже дыма не было. Командир отряда гневно посмотрел на сапера. Тот пожал плечами, подобрал с пола гайку и запустил ею в примотанную взрывчатку. Импровизированный снаряд щелчком отскочил от цели, но ничего опять не произошло. Подождав немного, подрывник направился к разорванным трубам. После минутной возни с неразорвавшимся брикетом он разразился долгой матерной бранью. «Чего там?» — нетерпеливо поинтересовался командир. «Песок, мать его!» «Чего? Реально песок, мля?» «Семецкий гнида! Понятно, почему эта жирная свинья пытался вторую шашку зажать!» «Кастрируй, ублюдка! Дай сюда! Лично в задницу запихну!» Зная крутой нрав командира, остальные диверсанты могли лишь посочувствовать ягодицам интенданта. Внезапное нападение на Комсомольскую оказалось под угрозой. Запасной канал связи коммунистов уцелел, а значит, ее защитники могут поднять тревогу, связавшись и с Красносельской, и даже с Красными воротами, чтобы получить помощь. Хотя, по подчинению, Комсомольская радиальная относилась к северной части Красной ветки, поэтому отряд следовало в первую очередь ждать оттуда. «А есть другие варианты?» — спросил командир после осмотра взорванных и уцелевших труб. Сапер отрицательно мотнул головой. «Ладно. Белый, быстро наружу. Радируй, пусть начинают». Один из бойцов кинулся к лестнице и полез вверх. «Упырь, бегом на Комсомольскую. Как начнется штурм, сразу не вылезайте, ждите минут 10. Вас должны принять за подмогу». Сталкер, убивший дозорных, вместе с четырьмя другими бойцами растворился в темноте туннеля. «Так, а мы будем засадой для той самой подмоги. Штоц, расчехляй пулемет. Бондарчук, ежа на рельсы. Явно ведь не пешком пойдут».